«Он тебе понравился», — отмечает Марик, когда мы выходим на улицу. Поднимаю взгляд. В окне застыла темная изящная фигура. Каким бы узким ни был проем, она в него отлично вписывается. «Давай лучше поговорим о деле». «Больше, чем понравился», — задумчиво повторяет Марик. «Ник, первый раз за 8 лет я вижу, что ты неравнодушна к мужчине». «Варжес не мужчина, он рыгорец, а все остальное — инстинкты и физиология». «Ники, мне хоть не ври. Физиологией это было, когда вы старательно отворачивались. А потом и ты, и он друг с друга глаз не сводили». «Послушай, Мак, ты взрослый парень», — пытаясь совладать со злостью. «Ты не представляешь, каково это — годами не иметь близости. Люди могут завести интрижку, найти партнера на ночь, в дом терпимости сходить. Мне ничего из этого не подходит. Неудивительно, что я испытываю влечение к первому встречному соотечественнику». Марик ласково треплет меня по плечу. «Ты мне как сестра, Ник. Может, даже ближе. За 8 лет я понял, что рыгорцы не особо-то отличаются от людей. Также ошибаются и совершают глупости. Глупостью будет, если ты зациклишься на расследовании, а потом сбежишь из Эрска. Встреть я симпатичную девушку. Обязательно попытался бы познакомиться поближе. Сейчас мы вполне можем задержаться хоть на неделю, хоть на две». Рестар не ограничил нас во времени. «Как бы нам ни пришлось все 2 недели заниматься именно расследованием», — ворчу я. «У нас ни одной зацепки. В 2 из 3 случаев мы с тобой устанавливали преступника, не сходя с места преступления. В остальных было достаточно допросить свидетелей. А тут вынуждены, словно в довоенные времена, обходить знакомых мирные. Не заметили ли они чего-нибудь подозрительного в поведении убитой? Будем считать это новым опытом», — примирительно произносит Марик. «Куда отправимся в первую очередь? Кэлшен или Килис?» Прикидываю время. 11 утра. В подтверждение с центральной площади Эрска раздается мелодичный звон городских часов. Местная сплетница наверняка только собирается завтракать. Не самое подходящее время для визитов и расспросов. Понятно, что службе розыска они не откажут, но любезного приема и откровенности не жди. Постараются отделаться побыстрее. «Или, раз уж мы от фактов переходим к изучению характеров, навестим Элису Варуш, про которую говорила Селина», — продолжает Марик. «Школьная знакомая. Она должна помнить юную Мирну. Интересно, Садовая улица — это далеко?» Вытаскиваю из кармана план города. Типовая застройка. В центре круглая площадь, где расположены здания городского управления, школа и библиотека. Большая морская улица — одна из отходящих от площади широких лучей. Садовая проходит параллельно. «Не особо. Эрск — не Дегор. Весь город из конца в конец можно пройти за полдня. Прогуляемся». Марик на план смотрит хмуро. «У всех магов прекрасная ориентация в пространстве, но у моего друга это следующая беда после порталов. Брось Марика в незнакомом городе, он заплутает между 3 улицами и 5 домами. Поэтому напарник предпочитает идти рядом со мной». «У тебя есть хоть какие-то идеи, Ник?» «Кроме горячего желания выяснить происхождение Дайры Кушен, ничего. Однако это личная неприязнь, не имеющая к расследованию никакого отношения». «Я тут подумал». Марик теребит длинную рыжую челку. «Даже если Мирна погибла от самоуничтожившегося Макфакта, откуда этот Макфакт взялся? Подобные вещи в Варии под запретом, в магазине ты его не купишь. А вот в Локше законы в отношении магии гораздо мягче. И покойный Дэмис часто ездил именно в Локшу. Не мог он подарить любимой невестке что-нибудь посерьезнее тряпок и побрякушек? Тогда почему этот подарок сработал спустя годы?» — прищуриваюсь я. «И оставь в покое свои вихры. Выдеришь скоро». «Предположим, чтобы активировать данный Макфакт, его нужно было сломать, как палочку Зирина, или с силой нажать. Он мог выглядеть обыкновенным украшением, и Мирна сделала это нечаянно. Например, крутила в руках и порвала. Вот тебе и непосредственный контакт с телом». «Что ж, по крайней мере, это мысль. Кстати, об украшениях. В шкатулке Мирны я обнаружила обручальное кольцо моей матери». «Шутишь?» Марик аж сбивается с шага. «Нисколько. Это родовой Макфакт Энджелис, накопитель Сейте. Посредник писал мне, что лично забрал его из Регора. И пусть он распродавал все через подставных лиц и за треть настоящей стоимости, Я очень хотела бы знать, каким образом это кольцо очутилось у Мирны. На Демиса уже не списать. Он скончался год назад. Любопытно. По словам Селины, других воздыхателей Мирна завести не успела. А Дайра вряд ли оплатила счет за колечко из Регора с той же легкостью, как за новую шляпку. Сколько оно могло стоить, Ник? Учитывая, что его уникальные свойства людям непригодны, если в Варии вообще о них знают, то не очень дорого. 1300-350. То есть его настоящая цена — миллион? — округляет глаза Марик. Больше. Но, как ты понимаешь, я не сильно привередничала. Было искушение оставить его себе. Однако деньги нужнее. Я не особенно люблю драгоценности. На моих обветренных пальцах с коротко подстриженными ногтями подобная роскошь выглядела бы нелепо. Первое время в Варии я демонстративно не следила за руками. Своеобразный вызов матери и догмам Регора. После мне уже было жаль тратить на это время. Учеба в академии оказалась захватывающе интересной. Не сравнить с тем скудным домашним образованием, которое получали девочки у нас. Мне не хватало дня. После лекции я мчалась в библиотеку и до ночи просиживала в читальном зале. Большинство редких древних книг не разрешалось выносить. Девушки Варии в моих глазах были странными созданиями. Они могли поступить в любое высшее образовательное учреждение, не спрашивая согласия родителей или мужа. А вместо этого выходили замуж и ухаживали за собой. Участь любой регорки независимо от достатка и статуса. Ник, надо бы навести справки не только о Дайре Кушен, но и обо всем их семействе. Почему все досталось старшему брату? Сколько вообще у них было денег? Какое завещание оставил Демис? Кому перейдут средства после смерти Дайры? На завещание Мирны подпись нотариуса, господина Дерри. Хорошо бы его посетить. С банком просто. После госпожи Варуш наведаемся в службу и озадачим Тишуса. Пусть направит запрос. А может, сами, как ты говоришь, прогуляемся? Отделение государственного банка здесь точно одно. Наверняка обозначено на карте. Вдруг там найдется кто-нибудь из старожилов. Люди могут знать больше, чем документы. В отличие от людей, документы не лгут. Выписка со счета скажет нам правду. Предубежденный человек — нет. Предубежденный человек может выдвинуть версию. Пока что она у нас одна — самоубийство, что не вяжется с характером Мирны. Или несчастный случай, что тоже сомнительно. Хорошо, зайдем в банк. Вновь разворачиваю карту и хмыкаю. Интуиция магов или подсказки мироздания — только банк от нас в двух шагах. Конечно, это можно объяснить тем, что Эрск — город крохотный, и все маломальски важные объекты расположены в центре. Но я предпочитаю верить в знаки судьбы. Видишь дом с портиком и флагом Варии? Это как раз банк. Марик расплывается в довольной улыбке. Теперь бы еще найти свидетеля преклонных лет, которому известна история всех в Эрске. Лучше уж сразу убийцу, раскаявшегося и рвущегося признаться. Тоже неплохо. Я бы с удовольствием с ним побеседовал. Совершить преступление так, что два опытных разыскника не обнаружат ни следов, ни улик, это надо иметь голову на плечах. Согласна. Если мы и вправду прокопаемся 2 недели, это будет первый случай за всю нашу практику. Барс на флаге Варии добродушно ухмыляется. В Регоре нет государственных символов, только родовые гербы. На моем как раз барс, вставший на задние лапы. Первое время мне трудно было привыкнуть, что ни флаги, ни официальные документы, ни таблички у входа в госучреждение не намекают на род Энджелис. У двери опять-таки колокольчик. Строгий, медный. Местная мода. Дергаю за шнурок. Внутри раздается гулкий звук гонга. Дверь сама собой открывается. Связанное заклинание. Внутри здания банка пусто и тихо. Пахнет освежителем воздуха с ароматом хвои. Читает газету на стуле у входа охранник. Скучает в окошке обслуживания клиентов служащий. Чахнет в катке огромная казарская роза. Дремлет в кресле серый полосатый кот. «Добрый день!» — громко произносит Марик. «Служба розыска, 5-й округ». Охранник откладывает газету. Служащий выдавливает дежурную улыбку. Коту и розе до нас нет никакого дела. «Можем мы увидеть управляющего отделения?» «Удостоверение, пожалуйста!» — вежливо просит охранник. Наши документы он рассматривает почтительно, но весьма внимательно. Отдает с поклоном. «Второй этаж направо. Там одна дверь. Господин Дерриш у себя». Господин Дерриш оказывается бодрым и сухоньким старичком. Первое, что он делает после взаимных приветствий, требует удостоверения. Да, Кирану учиться и учиться. Затем нам предлагают сесть. Марик излагает нашу просьбу — предоставить полную информацию о состоянии кушенов. Дерри жмет на кнопку. В кабинет заходит симпатичный молодой человек, выслушивает указания и убегает исполнять. «Это займет время», — извиняется Дерриш. «Нужно поднять документы за последние 79 лет. Именно тогда Демис Кушен взял суду в банке на развитие собственного дела. Очень предприимчивый был господин, не боялся рисковать. На тот момент экипажей в Эрске насчитывалось от силы 30. Помню, господин Арвен Кушен, отец Демиса, сильно сомневался, что дело выгорит». «Вы в то время служили в банке?» — осведомляется Марик. «Подрабатывал мальчиком на побегушках у отца», — усмехается Дерриш. На вид господину Дерришу можно дать лет 90 с хвостиком. Кажется, Марику опять повезло. Получается, Демис Кушен свое состояние нажил сам. «Буквально собственными руками», — кивает Дерриш. «Мой отец свой первый экипаж взял подержанным, так Демис его в игрушечку превратил. Вначале он не стыдился лично в двигателях ковыряться. Уже потом, когда дело пошло, только приглядывал за мастерами. Мага из Дегора переманил, господина Кейзера. Кейзеру так приглянулся Эрск, что он купил в городе дом и переехал к нам насовсем. Здесь и умер. Чудесный был человек, то есть маг. Светлая ему память». Похоже, старичку хочется поговорить. И повод отличный, и разыскники внимательно слушают. «У Арвена Кушена тоже была ремонтная мастерская. Чинили всякую мелочь. Часы, проигрыватели, бытовые приборы. Но Арвен по мере надобности закупал магфакты в Дегоре, отчего срок починки увеличивался. Дэми с 18 лет работал у отца. Потом увлекся экипажами и решился открыть свою мастерскую. И главное — нанять мага, чтобы не терять время на доставку. Первый год, конечно, все доходы на зарплату господину Кейзеру и уходили. Зато потом деньги потекли рекой. Народ смекнул, что теперь можно купить экипаж за полцены, если не за треть, привести в порядок и пользоваться. А когда срок годности Макфакта закончится, подзарядить мастерской у Демиса. Лет за 10 почти половина Эрска обзавелась экипажами. В городе, понятно, ездить не будешь, а в Ройск на ярмарку или в Рошен на фестиваль — милое дело. И закупиться по низким ценам, и повеселиться. В Миор тоже дешевле и удобнее своим ходом, чем рейсовыми экипажами. Те ходят лишь рано утром и вечером. Не успел — все, жди следующего. У нас многие в Миоре учатся. Домой на выходные приезжают. Так Демис к 40 годам стал одним из самых состоятельных людей Эрска. А Сирил помогал брату? «Как вам сказать?» Дерри сморщится. «Сирил родился, когда госпоже Кушен, его матери, сравнялось почти 70. Не мое это дело, но ребенок у женщины в том возрасте, когда ей пора внуков нянчить, блажь. Природа правильно рассудила. Родители воспитывают, дедушки с бабушками балуют. Арвен старшего сына с малолетства приучил к самостоятельности и дисциплине. Сирил до совершеннолетия за материнскую юбку цеплялся. Потом также на брате повис. Демис младшенького обожал, ни в чем ему не отказывал. Правда, ничего плохого о Сириле сказать не могу. Чтобы совсем бездельничать или бездумно деньги тратить, такого не было. Спортивные экипажи любил и быструю езду. Однако дорогущие модели не клянчил и никого не задавил. Девицы за ним постоянно бегали. Красавчик был редкостный. Однако, опять же, никаких скандалов. «Но в мастерской он работал?» — переспрашивает Марик. «Отчетность вел, с проверками приезжал. Чтобы так, как Демис, самому в экипаже ковыряться, такого не было. Демис, да, до последних дней мог в мастерскую нагрянуть, двигатели разобрать, магфакт достать. Любил свое дело». «А Дайра Кушен не разделяла интересов мужа?» Я подхожу к скользкой теме. Дерриш презрительно кривит губы. «Первое, что она сделала после смерти Демиса, продала мастерскую. Траур еще не закончился. Уже контора Визуша договор регистрировала. Выводы делайте сами». Хочу спросить, какова была сумма сделки, но в этот момент молодой человек приносит долгожданную выписку. Дерриш передает документ мне. Марик нетерпеливо ерзает, пока я читаю. Любопытно. Состояние Демиса Кушена огромно. 78 миллионов. Взятая с суда, 1 400 000, была погашена за 3 года. Затем пошли доходы. Прибыль год от года неуклонно росла. К рождению братика Демис владел 30 миллионами. Вряд ли Сирил помог заработать оставшиеся. Следовательно, прав на состояние брата он не имел. Откуда тогда эти разговоры про несправедливость по отношению к Мирне? Дальше еще интереснее. Все крупные доходы Демиса на развитие дела. Вот снята сумма в 6,5 миллионов на постройку нового здания мастерской. 11 лет назад 900 тысяч указаны как аванс господину Шейну, дипломированному магу. Очевидно, именно тогда скончался чудесный господин Кейзер и потребовался новый маг. Крупная сумма, 800 тысяч, снята 25 лет назад. В столице куплен экипаж. Но где, к примеру, стоимость того жемчуга, что я видела в шкатулке Мирны? По самым скромным прикидкам, он стоит около 700 тысяч. Доход от мастерской составлял 150-200 тысяч ежемесячно. Треть этих денег Демис тратил на личные нужды, обычные бытовые расходы. Счета за макфакты, услуги целителей, из ресторанов, от портных, галантерейных, цветочных и ювелирных магазинов, снятые наличные. Все не превышает 70 тысяч в месяц. Моя зарплата. Очень неплохие деньги для Варии. Более всего меня интересует последний год. Мастерскую Дайра продала в рекордные сроки — за 4 миллиона. Смехотворная цена для столь прибыльного предприятия. Оттого и быстро. Месячные расходы сократились втрое. Вместо ресторанов — заказ дешевой еды на дом. Портних сменили ателье готового платья. Наличных выплат практически нет. Дорогостоящие покупки — одежда, которую я видела в гардеробе Мирны. Но это сравнительно небольшие суммы в 2-3 тысячи. Каким образом она приобрела кольцо моей матери? Я передаю выписку Марику. Пусть пробежит свежим взглядом. Вдруг обнаружит то, что от меня ускользнуло. «Господин Дериш, а что стало с ремонтной мастерской, принадлежащей Арвену Кушену?» «Умерла его жена. Он сильно сдал, опустился. Дело заглохло, само собой. Между нами. Арвен и до этого любил заложить за воротник». Округляю глаза. «Выпить», подсказывает мне Марик. «Вот-вот, поддавал знатно. После смерти жены он окончательно запил. Мастерская располагалась на первом этаже дома, где живут кушены. Ее просто закрыли. Когда Арвен скончался, дом перестроили. Было это, если память меня не подводит, 29 лет назад». «То есть от отца Сирилу не досталось ничего?» «Если бы не Демис, перешли бы еще и долги». Дериш проницательно щурится. Птичьи лапки морщинок собираются в уголках темных глаз. «Вы нашли то, что искали, госпожа Энджелис». Теперь у меня возникли новые вопросы. Но не говорит же об этом вслух. «Да, благодарю вас. Скажите, пожалуйста, господин Адери, нотариус, заверивший завещание Мирны Кушен, проживает в Эрске?» «Лукаш Адери? Куда же он денется? Живет он довольно далеко, на длинной улице. Зато его контора рядышком, на центральной площади, 6-й дом. В будние дни он в это время всегда в конторе. В половине первого уходит обедать, так что поторопитесь». Мы благодарим слово охотливого управляющего и покидаем его кабинет. Внизу все та же картина. Нет, кот перевернулся на другой бок и свесил полосатый хвост. Я делаю вид, что не замечаю, как Марик подпитывает розу магией. Моему напарнику следовало жить во времена странствующих магов, творящих добро по зову сердца.